нас был сад, но мы не знали входа. У нас был путь, но мы боялись лезть в воду. Теперь я вижу чистое небо. И мне не нужен прогноз погоды. И мы никогда не станем старше. Мы никогда не станем старше. Мы пили воду. Мы пили эту чистую воду. И мы никогда не станем старше. Ты помнишь, мы пили эту чистую воду. Но что они сделали с землей? Что они сделали с нашей прекрасной сестрой? Там, где была вода, там пыль. Там, где была земля, пыль. Когда ты просыпаешься утром? Нет, ты еще не проснулась. Ты спишь, как ребенок, ты считаешь, что новый день будет ясен. Но мы пили. Мы пили эту чистую воду. Пили эту чистую воду. Thank you. тормозит холодное пиво. Ты можешь меня спасти. Холодное пиво. Мне-то тебя